Но не о них, я думал под обстрелом. Мне было страшно до жути. И одновременно мне было до слез жалко боевиков. Этих всего лишь нескольких вооруженных ребят в камуфляже и трех-четырех пацанов с дубинками и щитами, подобранными во время побоища в Смоленске. Эти пацаны забились вместе с боевиками-героями в щели на первом этаже. И тех, и других бросили на смерть. Предали. И я не представлял, что сейчас могли испытывать эти герои-смертники под пулями озверевших карателей. И я вспоминал лица тех, кто шел к Дому Советов в ту черную, страшную, колючую непогоду. Они поверили. И эти поверили. Сейчас они умрут. А подмоги не видно. И будет ли она? Ко мне подползли еще пятеро или шестеро безоружных, грязных, трясущихся. Меня поразила одна девица. Тощая, в белых когда-то модных узких штанах. Она пришла просто поглазеть. Она жила рядом. Теперь она рыдала безостановочно и размазывала грязь со слезами по лицу. Всем нам спасение было только в одном. В рощице, что темнело напротив через аллею, броневики продолжали методично курсировать, расстреливая всех лежащих, укрывающихся, прячущихся. Один поворот башенки, поворот ствола, и мы снова будем как на ладони, а это верная смерть. И я уже понял, что для сидящих по этажам зданий и сидящих в броневиках все тревоги и опасения давно закончились. Теперь они вольготно и абсолютно безопасно для себя охотились на двуногую дичь. Высветить, обнаружить и расстрелять. Молодецкая забава. Нет, надо было бежать туда, за деревья, в рощу. Но как? Почти рядом, в 20 метрах, уже рванули туда минуту назад два парня. Их скосили. Один еще дергался, пытался вытащить другого, цеплялся, тянул его к деревьям подальше от света. Но второй очередью и его добили. Шла охота. Я не знал, сколько же боезарядов выдали витязям. Каждый расстрелял по 10 рожков, не меньше. И все же время от времени, через 5-6 минут пальбы, наступало краткое затишье. Раз-два в такое вот затишье я пытался рвануться. Но новые очереди, стучащие по асфальту, пули укладывали меня обратно. Я поражался мужеству людей, которые выскакивали то и дело из рощицы, подхватывали раненых, тянули их за деревья, а иногда и оставались там же рядом. Кто-то стонал, кричал, но очереди заглушали все. Наконец, когда БТРы ушли подальше, повернувшись к нам кормой, мы в расцепную бросились через аллею. Это был отчаянный бросок. Девица в белых брючках неслась пулей. Она с лету плюхнулась под деревья в грязь. Больше я ее не видел. Очереди ударили. Запоздала. Но кто-то, по-моему, упал, не добежал. В этой суете и в этом аду трудно было что-то разобрать. «Давай быстрей, за стволы прячьтесь!» — кричали нам люди из рощи. «Помощь нужна?» — спросил из мрака мужик. У него был бинт. Еще какие-то медицинские штучки. «Все нормально», — ответил я, и тут же побежал во тьму за ствол здоровенного дерева. Мне уже надоело лежать на брюхе, устал и замерз. Осень, а там можно было стоять в полный рост. Я никак не мог отдышаться, но это уже шалили нервы. Еще через несколько минут вернулся броневик, светанул лампой фары в рощицу и шарахнул длинной очередью. Я знаю, как бьет крупнокалиберный пулемет. Сам в свое время был старшим стрелком. Посыпались тяжелые ветви, кто-то вскрикнул и словно на крик шарахнули еще раз. А витязи все полили очередями со всех сторон по зданиям Останкино, резвились, крушили. Они теперь были почти не страшны нам, только с верхних этажей самого телецентра можно было бить по залегшим роще, но бить наугад, вслепую, во тьму. Страшнее были БТР-убийцы, эти косили беспощадно. Когда глаза мои привыкли к темноте и мраку, я увидел, что в рощице лежат, сидят, пригнувшись, стоят за стволами тысячи людей, почти никто не уходил. Я перебежками сновал между обстрелами, от дерева к дереву. Анпилова не было, ушел, но многие повторяли, как заклинание: «Нельзя уходить до утра, нельзя бросать ребят!» Горько плакала рядом пожилая женщина. «Бедненькие ребятки, что же с ними сейчас сделают эти гады? Убийцы, сволочи! Надо же идти к ним спасать! Ну что вы стоите, мужики? Ну сделайте хоть что-нибудь!» С голыми руками идти под пули профессиональных убийц на свет? Люди вздыхали, многие, как и я, пытались подползти из рощи поближе к зданию, но очереди били в упор, из укрытий выползать было смерти подобно. Не жалели патронов защитнички мирового сообщества. как их потом нахваливали наши телевизионщики и мастера искусств, интеллигенция, превозносящая убийц, называющая их спасителями, мразь, погонь. Впрочем, эти нерусские мастера никогда не жалели русского народа ни в 18-м, ни в 30-х, ни в 93-м. Вдохновители палачей и подстрекатели убийц. Вот вам имя. Интеллигентствующие халуи. Но там, под пулями, я меньше всего думал про них. Я не знал, что делать. Я не мог уйти, ведь там еще погибали люди. Если я уйду, значит, я их брошу, и я стану предателем. А люди, сотни, тысячи людей, говорили во мраке и сырости об одном. Еще немного. Надо продержаться. Те, что уехали давно в Белом доме, скоро придет подмога. Не может быть, чтобы не пришла. Там уже, небось, наши в Кремле придут, выручат. Не может этого быть. Ведь мы же прорвались, мы же освободили их. Мы же победили. Обязательно придут. Я молчал. Я не мог им сказать, что не придет никто. Я знал, точно не придут, но я хотел надеяться. Я хотел слепо верить, что придут, ведь день был такой чудесный, Божий день. За нас было все воинство Христово, Бог был с нами, а не с изуверами, палачами, нет. Не может он нас бросить, предать. И тут же в голове стучало. Может, еще как может он бросить нас. Ведь мы предали самих себя. Мы не смогли удержать победу, неспосланную нам им. Значит, мы и виноваты. Значит, мы не созрели, не готовы. И эта ночь уже ничего не принесет. Все решит завтрашнее утро. В первом часу ночи, убедившись, что в Останкино все кончено, кончено сотнями, если не тысячами трупов, я не верю официальным данным, они лживы, на моих глазах убивали людей, это были массовые расстрелы безоружных и подлинные цифры убитых, откроются позже. Убедившись в полном поражении, я через рощу начал выбираться из страшного места. Я знал, пройдут годы, и тут возведут монумент памяти жертв октябрьского расстрела сотням, а может и тысячам погибших. Но сейчас на этой земле праздновали победу нелюди-палачи. Время спросит с них. Каждая безвинно пролитая кровинка отольется им, я надеюсь, гораздо раньше, чем они за свои черные грехи попадут в преисподнюю.